«Благодарю вас, мистер Пирс», — не очень уверенно ответила Карина, тут же подумав, что молва могла донести в этот глухой уголок и кое-что другое. «Боже, что же она натворила? Как ей теперь жить с этой ужасной репутацией? А ведь она все сделала своими руками, да еще так старательно. Пожалуйста, называйте меня просто Джон. Я ваш ближайший сосед. Все собирался нанести вашему супругу визит, но никак не могу выкроить время. Он все еще в городе?» Джон достал носовой платок и вытер вспотевший лоб. «Нет, он недавно приехал. Сейчас осматривает свои огороды». «Вы только подумайте», — задумчиво произнес Спирс. «Вернулся в разгаре зимы, во время урагана. Легкомысленный мальчишка». Карина улыбнулась. И в самом деле, Джерд последнее время вел себя как мальчишка. Джон Пирс начинал ей нравиться. Приятный джентльмен и, видимо, хорошо относится к Джерду. Она внимательно посмотрела на собеседника. У Пирса было моложавое, почти без морщин, лицо и темно-каштановые волосы, начинающие сидеть на висках. Видимо, ему было уже далеко за 50. «Мне пора возвращаться», — сказала Карина. «Может быть, составите мне компанию и позавтракаете с нами? Джерд должен вот-вот вернуться. Я уверена, он будет рад повидать вас». «Нет-нет, быть может, в другой раз», — ответил Пирс. Приглашение его, видимо, вовсе не обрадовало, а только вызвало необъяснимое беспокойство. «Очень жаль», — ответила Карина, — «но мне, тем не менее, пора. Хочу вернуться, прежде чем муж начнет меня искать». «Ну, я смотрю, он зорко следит за вами. Хотя кто его упрекнет? Когда имеешь жену-красавицу, нужен глаз да глаз». «Всего доброго», — попрощалась Карина, желая побыстрее прервать излияние Джона Пирса, и решительно направилась к дому. Не надо было поддерживать этот странный разговор. Конечно, этот человек знал обо всем, что происходило в городе, и о ней тоже. Еще бы, ведь Карина теперь достопримечательность Гонолулу. «Миссис Бёркетт, постойте! Подождите минутку!» Карина обернулась. «Я только сейчас сообразил», — с извиняющейся улыбкой произнес Джон Пирс. «Может быть, вы сможете мне помочь? Нет ли у вас знакомых, которые хотели бы взять щенка, спаниеля? У меня сука ощенилась пару недель назад. Теперь надо пристраивать четверых щенков. Себе их никак не могу оставить. У меня уже и так слишком много собак». «Право не знаю, мистер Пирс». «Вы первая, к кому я обратился, миссис Бёркетт, а значит, сможете выбрать лучшего щенка из помета. Подумайте». Карина живо представила себе Михаэля, который возится с маленьким спаниелем. «Конечно, мальчик еще слишком мал, но он растет так быстро. Кажется, я знаю одного человека, который будет очень рад щенку», — с улыбкой ответила Карина. «Вот и отлично. Мой дом за пальмовой рощей. Пойдемте, сейчас и заберете». Карина кивнула и пошла рядом с Пирсом. Вскоре показался старый каменный дом, окруженный затоптанным и грязным двориком. Все вокруг производило впечатление запустения и неухоженности. Карина подумала, что ничто не говорит о существовании миссис Пирс. «Сюда, пожалуйста». Пирс отворил дверь, любезно пропуская Карину вперед. «Они здесь». Карина огляделась. Сквозь щели в потолке пробивались солнечные лучи и разгоняли сумрак. Повсюду клочьями висела пыль, пахло сыростью и гнилью, словно сюда уже несколько лет никто не заглядывал. «А где же щенки?» — удивленно спросила она, оглядываясь на своего спутника. Вместо ответа он неожиданно захлопнул дверь перед самым ее носом, и Карина оказалась одна в темноте. Снаружи щелкнул замок. «Мистер Пирс! Мистер Пирс, что случилось?»